Притча о неводе. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Матфея, 13 глава, 47-48 стихи. Так как только конец этой притчи объяснен самим Христом, то ее содержание остается предметом догадок, предположений и разных толкований. Одни думают, что под неводом должно понимать Церковь Христову, которая в этом мире захватывает рыбу всякого рода и тянет их к берегу вечности. На таком толковании построена книжка «Сеть веры», написанная в 1455 году чешским мыслителем Петром Хлечицким. Другие понимают под неводом проповедь Евангелия, которая должна совершаться по всему миру и захватывать рыбу всякого рода, ибо Христос призвал апостолов быть ловцами человеков. Третий же, принимая во внимание, что апостол Петр выбросил из своей сети хищную рыбу Симона Волхва, и что апостол Павел советовал иметь на замечании того, кто не слушает слов апостольских, и требовал извергнуть развращенного из среды вас, 1 Коринфянам 5:13, приходит к заключению, что под неводом нужно понимать нечто особое, без разбора захватывающее добрых и злых и тянущее всех к определенному берегу. Таким неводом может быть только Божье определение. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Об этой истине Соломон так написал. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет у него власти над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе. Екклезиаста 8 глава 8 стих. Приступим к толкованию притчи о неводе. Первое. Невод – ограниченность жизни и неизбежность суда. Все люди знают, что умрут, но не все хотят об этом думать. Неизбежность суда Божия многие пытаются отвергать, как поповскую выдумку, чтобы держать людей в страхе. Но сознание о суде Божьем имеется даже у наиболее примитивных дикарей, у которых нет ни священников, ни шаманов. С другой же стороны замечено, что с отвержением сознания ответственности за свои дела перед Богом люди становятся опаснее хищных зверей. Но что бы люди ни говорили и ни думали, невод Божье определение закинут в море, и никакие усилия больших и малых рыб не могут порвать его. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Второе. Море, народы и племена. Пророк Даниил имел видение о борьбе четырех ветров на море и о четырех больших зверях, вышедших из моря. Даниила, 7 глава, 2-3 стихи. А потом получил такое пояснение. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. В историческом осуществлении этими зверями оказались царства. Вавилонское, Мидо-персидское, греческое и римское. Эти звери или царства вышли из моря народов. В книге Откровения описана великая блудница, сидящая на водах многих, и о ней апостол Иоанн получил такое пояснение. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Откровение, 17 глава, 15 стих. Третье. Рыбы – отдельные лица. Сравнение людей с рыбою слушателям Христовым было знакомо еще из книг пророческих. Жалуясь Богу на военные успехи и жестокость халдеев, пророк Аввакум говорил: «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властелина». Аввакума, 1 глава, 13-14 стихи. В книге Левит имеется указание, как отличать чистую рыбу от нечистой. «У которых есть перья и чешуя, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, скверны для вас». 11 глава, 9-10 стихи. Перья или плавники помогают рыбе подниматься вверх, а чешуя отражает лучи солнца. В этом видят символ духовной чистоты, устремление к горнему и облечение в оружие света. К нечистым рыбам принадлежит акула и родственные ей хищники, а также угор и вьюн. Почему-то в коммерческих кругах принято называть акулами ненасытных купцов, а угрями и вьюнами называют изворотливых дельцов, не всегда придерживающихся честности. 4. Когда наполнился? Бог дал Аврааму обетование, что его потомки будут многочисленны и наследуют землю ханаанскую. Но перед этим будут в порабощении в Египте 400 лет, ибо мера беззаконий аморреев еще не наполнилась. Бытие, 15 глава, 5, а затем 13-16 стихи. Бог ожидал сотни лет, чтобы люди, аморреи, или исправились, или окончательно испортились. Перед тем, как ввести Израиля в землю обетованную, Моисей передал народу повеления Господни: «А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, чтоб и вас не свергла земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергла народы, бывшие прежде вас». Левит, 18 глава, 26-28 стихи. Несмотря на предупреждение, народ израильский не боялся грешить в земле обетованной. И после многих увещаний Бог через пророка так описал их: «Земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий». Иезекииля, 7 глава, 23-24 стихи. И Бог попустил жестоких халдеев произвести суд над Израилем. Наполнилась мера беззаконий, и пришло наказание. 5. Вытащили на берег. Пока еще невод был далеко от берега, рыбы чувствовали себя свободно и не замечали грозящей им опасности. По мере приближения к берегу свобода стала ограничиваться, стесняться. Рыбами начало владевать беспокойство, пробовали искать выхода, но уже было поздно. Неумолимая, бесчувственная сеть охватила их, стесняет и вытягивает из родной стихии на берег, где их ожидает неизбежная смерть. Что всем положено умереть, в этом не должно быть сомнения. Но в этой притче Христос хочет обратить внимание слушателей не столько на конец одной стадии жизни, сколько на последующие события. А что потом? Куда и на что будут употреблены рыбы, вытащенные на берег? Читаем. «И севши хорошие собрали в сосуды». Спокойная и приятная работа отделять хорошее от худого – поручается только знающим это дело. Не все хорошее одинаково хорошо. Есть в нем и лучшие, и худшие. И для каждого приготовлены соответственные сосуды. Некоторые люди пробуют утешать себя словами Соломона: «Все идет в одно место. Все произошло из праха. И все возвратится в прах». Екклезиаста, 3 глава, 20 стих. Но это только внешнее, видимое человеку под солнцем. Свои мудрствования Соломон так закончил: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Екклезиаста, 12 глава, 14 стих. Перед Богом будет совершен тщательный разбор. А худое выбросили вон, предали поруганию и попранию. Некоторые беззаконники успокаивают себя ложной надеждой, что Бог милостив. Они забывают, что как ночные птицы чувствуют себя плохо в ясный солнечный день, так для нечестивых будет нестерпимо жить среди святых. Заключительное толкование этой притчи сделано самим Господом Иисусом, и каждый человек должен задуматься, пока еще есть время, над словами Христовыми. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь.